Ночь на 28 июля. Тучно, но свежее. Легла поздно, читала, видела вспышки света, слышала очень мало, но ясно разбирала тембры голосов. Сон, много летала, совершала рискованные повороты. Кто-то из близких не очень одобрял, ибо опасался за сердце. Под утро на мои мысли услышала голос владыки: «Так нужно устремиться». Сон возвращается. Сплю большую часть ночи, томления в конечностях не ощущаются. Также совершенно оставила вздутие в области живота, но осталось временами тянущее ощущение в солнечном сплетении. Днем не так душно. В тени 83 градуса. Приливы меньше. Получено письмо от министра Манди, будто бы губернатор Пенджаба отказал в санкшен разрешение на станцию, но храним спокойствие. Вечер. Беспредельность. На мое замечание, что место, освещенное лучами владыки, не может перейти в чужие руки, владыка ответил: «Конечно». Страх у малодушных вызывает их действия, но пусть пугаются. Борьба, как всегда. Рад спокойствию у Русвати. Считают вас легендарными фигурами. Англия доживает свою ускоряющую катастрофу. Храните уверенность и радость в битве. Да, моя у Русвати, мощь будущей жизни являет планетные пространства малыми для синтеза творчества твоего. Но почему, владыка, хотя я чувствую эту жажду творчества в космическом объеме, все же я не могла проявиться? Так сконденсирован синтез чаши, что не должен быть проявлен в одной области. В твоей завершающей жизни лежит, как камень основания, подвиг Матери Мира. Ты создашь ту психожизнь в творчестве околоявленных сфер. Ты должна остаться, это столетие нуждается в подвиге твоем, никто не мог заменить тебя. Величайшее космическое знамение.